Глава 15. «Анют, все собрала?» — кричит из спальни Слава, пока я на кухне осматриваю холодильник и две башни из контейнеров на столе. «Да», — уверенно отвечаю и начинаю складывать свои заготовки в сумку. Дни перед Новым годом прошли спокойно. Сонька, как я и просила, больше не поднимала неприятную для меня тему. Я затарила подругу разными вкусностями, и она сказала, что на празднике у нее есть все. Леська тоже не объявлялась. Может, действительно куда уехала со своим новым бойфрендом? Мне сейчас кажется, что в последнее время, наверное, у меня было какое-то наваждение. Слава же только единожды пришел с запахом чужих духов. Может, его одноклассница обливается ими прямо в ресторанах или в других общественных местах, а Леся на самом деле ошиблась номером. Остальное я уже додумала сама. Точнее, на пару с Сонькой. И вот я в приподнятом настроении собираюсь вместе с мужем к бабушке в полной уверенности, что все останется в этом году. Людям нужна иногда какая-то точка отсчета. 1 января, понедельник, день рождения. Глупости, конечно, потому что изменить что-то можно в любой день, но вот этого понедельника часто очень и не хватает. «Ань, давай». Входит в кухню муж уже в верхней одежде. «Я пока сумки в машину отнесу». «Сейчас спущусь». Киваю я и, улыбаясь, смотрю на Славу. «Ты словно в лотерею выиграла», — смеется он. «Последние дни просто сияешь». «Выиграла», — становлюсь серьезнее. «Тебя». «Что тогда мне говорить?» — качает муж головой. «Я сорвал джекпот». Уже с двумя сумками в руках целует меня игриво в кончик носа и выходит в прихожую. «Все у нас будет хорошо, я в этом уверена». Бумажки с желаниями, конечно, сжечь и пить шампанское с пеплом не стану, но мы сами творцы своей судьбы. На что человек себя запрограммирует, то с ним и случится. И сейчас я настроена только на лучшее. По дороге рассматриваю красиво украшенные улицы, витрины, и ощущение приближающегося праздника наконец-то заполняет меня. Прошу Славу остановиться у гипермаркета на выезде из города и покупаю мишуру, гирлянды, маленькие новогодние фигурки, имитацию шишек, еловые ветви. Хочу, чтобы было красиво. Муж тоже включается и бросает в корзину пару свечей в таком же праздничном стиле. К бабуле приезжаем позже, чем планировали, но довольные и в предвкушении. Почти как в детстве. Столько приготовлений, накрытый стол, красивые наряды. И вот это самое ожидание. Все ради боя курантов. Все ради одной минуты. «Анечка!» — глядя на мои заготовки, бабушка качает головой. «Куда же столько? И как потратились? Мы же не съедим!» «Обязательно съедим, Галина Федоровна, заверяет Слава. «Мы же не на один день приехали. Еще и в магазин, может, придется ехать». «А это что?» — бабуля открывает пакет с украшениями. «Ой, детки! И что же мне с этим делать?» «Я сам все сделаю, а вы можете отдыхать, моя госпожа». Шутливо отвешивает поклон, забирая у бабушки пакет. «Думаю, на кухне вы справитесь и без меня». «Думаю, на кухне вы справитесь и без меня». «Какой же Славка хороший! Повезло тебе, Анют!» — приговаривает она, глядя вслед моему мужу. «Вы бы с детками не затягивали. Может, хоть одного правнука увижу». «Будут, бабушка, будут». Уверенно отвечаю и даже замираю с контейнером в руках. А ведь я готова. Вот сейчас без сомнения осознаю, что готова. Немного страшно, конечно, хотя нет, скорее волнительно. «Так утверждаешь?» Забирает бабуля у меня контейнер и начинает перекладывать салат в красивую глубокую миску. «Будто уже, а?» «Тогда бы я тебя уже порадовала». Целую морщинистую щеку. И еще одно предвкушение чего-то нового поселяется во мне. Поэтому вечер становится все более и более приятным. Слава украшает дом, собирает старый стол, который давно предлагал заменить на новый, но бабуля все отнекивалась, говоря, что ее отец своими руками сделал и столько радости и горя прочувствовал этот стол. Почти семейная реликвия. Муж с бабушкой даже не спорил. Только сказал, если что, только скажите, Галина Федоровна. Они вообще друг в друге души не чают. Бабуля не перестает с восхищением смотреть на Славу, постоянно напоминая, как мне повезло с мужем. А он всегда ее выслушает, спросит, прежде чем делать, и никогда не полезет со своим уставом в чужой монастырь, как с этим драгоценным столом. Слава может молча поправить расшатавшуюся ножку, свести разъехавшуюся столешницу, но не более. Да, муж не полезет на крышу, если бабуля скажет, что оттуда уехал шифер, при условии, что она позвонит и спросит, как это решать, кому звонить. Слава тогда сам найдет людей, заплатит, они приедут и все решат. Когда дела у мужа пошли в гору, появилось много клиентов, мы редко стали сюда приезжать. Но бабуля не обижалась, все понимала. И да, все так же продолжает любить Славу, только прибавилась новая фраза. «Как ради семьи старается!» «Оценивайте, дамы!» Зовет он нас, вырвав меня из рапида разбросанных воспоминаний. «Божечки!» Восторженно говорит бабушка, и на ее глазах появляются слезы. «Как же красиво! Прямо как на голубом огоньке! Сейчас достану скатерть, которую мама сама сшила!» Не сомневаюсь, что этот Новый год станет еще одним теплым воспоминанием, отпечатавшимся навеки в памяти. Когда бабушка бережно и с улыбкой расправляет скатерть, Слава расставляет тарелки, а я начинаю приносить из кухни блюда. Закусок и салатов пока хватит, а горячее скоро поставлю. На фоне негромко телевизор, мигают гирлянды, бабушка и Слава тихо смеются. Все так, как я и хотела. Окно кухни освещает свет фар. Так застывает на занавеске. Соседи напротив? Скорее всего, ведь они иногда приезжают на праздники, хотя чаще всего летом. Беру блюдо с бутербродами и, отнеся на стол, спрашиваю у бабули. «Часто советские приезжают?» «Что ты, Анют?» — сразу удивляется она. «С сентября, кажется, не видела. Звонят мне иногда. Даже ключи оставили, мало ли что. Советская же слегла почти. Ноги болят». Бабушкины слова подтверждают стук каблуков в сенях, будто кто-то отряхивает от снега ноги. И звук открываемой двери так и соизмерим со словами. Конец началу душевного праздника. «А вот и я! Не ждали?» — слышу радостный голос Леськи. «Ой, девочка моя!» — подхватывается бабуля. «А ты как и откуда?» «А я решила, что родственники для меня важнее кого бы то ни было», — отвечает сестра. «Из каких это пор?» «Я даже не оборачиваюсь. Только от бутербродов поднимаю глаза на Славу, который тихо спрашивает. «А она здесь откуда?»